Если ночь настигла в глухом лесу, не ходи за дровами вглубь. Отыщи у ели корявый сук, что-то острое, нож, иглу. Острием веди по сырой земле, на промозглом чужом ветру. Не пугайся воя, давай смелей, нарисуй защитный круг. Проследи, чтоб не был забит листвой ни травинки, ни муравья. И простое старое колдовство защитит тебя от навья. На края насыпи белину и соль, если серо, то самый блеск. Едва закатится колесо, как к тебе подкрадется лес. Одни, только мы клочок костра. Если их прогонишь, уйдут они, позовут на подмогу страх. Он вопит на разные голоса, обращая дыхание в лед. Отыщи отвагу в моих глазах и не вздумай шагать вперед. Мы вдвоем, словно тысячу лет подряд. Здесь недобро смотрит любой проем и бессилен любой обряд. Только принцип тот же, коснись и верь, на ладонях изгибы рек. И у наших ног, как волшебный зверь, загорается оберег. И пока он светит, полынь и мед, можжевельник морской прибой. Нас ничто не ранит и не возьмет, не разлучит меня с тобой. Даже если кажется, все горит и проблемы не по плечу, нам осталось высидеть до зари, нам осталось совсем чуть-чуть. Где журчит вода, никого не зови к огню. Если ты не струсишь, им никогда не разрушить твою броню. Заржавеет нож и растает соль, догорят, затрещав угли. И зайдет ленивое колесо, и исчезнет оно вдали.